Лим! Голос ее прозвучал жалобой и упреком. Все вокруг так сказочно чудесно изменилось. Самгин был взволнован волнением постояльца. Смущенно улыбаясь и все еще боясь показаться смешным себе, он обнял жену. «Христос воскресе, Варя!» Она крепко прижалась к нему. А он смотрел через плечо ее на Митрофанова, в его мокрое лицо, в счастливые глаза, и слушал умиленный голос. «Момент! Нигде в мире не могут так, как мы, а? За всех! Клим Иванович, хорошо ведь, что есть этка за всех! И надо всеми одинаковые для нищих, для царей, милый, а? Вот как мы!» Толпа быстро распадалась на отдельных, вполне ясных людей. Это очень обыкновенные люди, только празднично повеселевшие. Они обнажали головы друг перед другом, обнимались, целовались и возглашали несчетное число раз. «Христос воистину!» Как будто они впервые услыхали эту весть. И Самгин не мог не подумать, что раньше радость о Христе принималась им как смешное лицемерие, а вот сейчас он почему-то не чувствует ничего смешного и лицемерного, а даже и сам не бывал растроган, обрадован. Оглядываясь, он видел, что все страшное, подавляющее исчезло. Всюду ослепительно сверкали огни иллюминации, внушительно гудел колокол Ивана Великого, и радостный звон всех церквей города не мог заглушить его торжественный голос. Всюду над Москвой, в небе, все еще густо черном, вспыхнули и трепетали зарево. Можно было думать, что сотни медных голосов наполняют воздух светом, а церкви поднялись из хаоса домов золотыми кораблями сказки. Митрофанов, идя боком, кружась, бесцеремонно, но все-таки вежливо расталкивал людей, очищая дорогу Варваре, и все говорил что-то значительное. «Мы!» — повторял он. «Мы!» Праздничный шум людей мешал Климу понимать его. Самгин их пригласил разговляться патрон, но Клим вдруг решил. «Знаешь, Варя, пойдем-ка домой. Иван Петрович с нами, хорошо?» «О, я так рада!» — сказала она. «А я необыкновенно взволнован», — сознался Самгин нерешительно и смущенно. «Я завтра извинюсь перед патроном». «Покорно, благодарю», — говорил Митрофанов. «Я к вам с радостью». Он отирал лицо платком и, размахивая им, задевал людей. Варвара ласково заметила ему это. «Ничего, сегодня не обижаются», — сказал он.